Оскорбленный в лучших чувствах кальмар чуть не лопался от возмущения. «Сдается мне, что вы, милостивый государь, перепутали меня с деревенским цирюльником. Или же вам угодно посмеяться надо мной?» «Эй, как без тебя? Окунь, что ли? Помоги мне подняться. Ноги моей больше не будет в этом захолустье». Присутствующие, соболезнуя бедной Актинии, тяжко вздыхали. «Не правда ли, как ужасна и непредсказуема наша жизнь, когда в любой момент может случиться все, что угодно?» И поспешно расплывались в разные стороны. Вскоре место недавнего столпотворения опустело, и лишь бестолковый окунь, бормоча под нос нечто нечленораздельное, вновь и вновь возвращался и с озабоченным видом оглядывал песок, как будто искал какую-то забытую вещь. На дне морском царила ночь, бледное свечение, о котором никто ничего не знал, ниоткуда оно приходит, никуда исчезает, призрачной вуалью парило в сумрачных водах. Но так устало и так печально мерцало оно, что, казалось, никогда больше не вернется в непроглядно темные глубины. Несчастная Актиния, простертая в неподвижности, с горькой тоской смотрела ему вслед, когда оно медленно-медленно восходило к поверхности моря. Вчера в это время она уже давно спала, свернувшись клубочком в своей уютной норке. А сейчас валяется посреди улицы, подобно пьянчуге или дохлой креветке. И пузырьки воздуха мелким бисером выступили у нее на лбу. А ведь завтра торжество. По случаю Рождества. Ее мысли перенеслись к далекому мужу, которого Бог весть где носила. Вот уже 3 месяца она жила соломенной вдовой. И это с ее внешними данными. Да она сотни раз могла наставить ему рога, и если этого не сделала, то только потому, что как женщина порядочная, свято блюла супружескую верность. Ах, хоть бы этот морской конек не покидал ее. Ведь так страшно ночью одной. А сумерки сгущались все больше. Теперь даже кончиков собственных щупальцев было не видать. Угрюмая темень неуклюже выпрастывала из-за камней и водорослей свою огромную грузную тушу и, подминая под себя все, что еще хоть как-то пыталась ей сопротивляться, жадно пожирала смутные, размытые тени кораллового рифа. Призрачно и зловеще скользили мимо какие-то черные подозрительные личности с хищными мертвыми глазами и отсвечивающими жуткими фиолетовыми бликами-плавниками. Ночные рыбы, отвратительные скаты и морские черти, под покровом тьмы проворачивающие свои темные делишки, хладнокровные убийцы, подстерегающие припозднившихся гуляк в обломках затонувших кораблей. Тихо и вкрадчиво открывали огромные раковины свои створки с острыми, как бандитский нож, краями, зазывая случайных прохожих вкусить на мягком ложе умопомрачительные бездны инфернального порока. Вдали уныло и надрывно завывала морская собачка. Потом в зарослях морского салата забрезжило какое-то смутное мерцание. Это фосфорицирующая медуза волокла домой подгулявшего собутыльника. А вот, неуверенно извиваясь тщедушным телом, надменно продефилировал пьяный вдрызг хлыщеватый угорь с 2 бессильно повисшими на его плавниках замурзанными шлюхами-муренами. Пара молоденьких лососей в униформе с серебряными позументами остановилась, презрительно глядя на эту неверными движениями плывущую им навстречу расхристанную компанию, которая сиплыми, пропитыми голосами принялась вдруг горланить на весь риф. «Там, в морской капусте я красотку саретил, будешь ты моею ей соказал, а она, задержившись плавником, закорылась, и, сгорев от сатарасти, вся мне с потрохами отдалась. Ах, в морской капусте!» Так вот же, нет хамы. Западло мне всяким сопливым молокососам дорогу уступать. Не на того напали. Накось, выкуси. Заплетающимся языком завопил вдруг допившийся до зеленого змея угорь, вламываясь в амбицию. Один из серебряных юнцов прикрикнул на него: «Молчать, сукин сын, и не сметь выражаться на этом гнусном жаргоне. Извольте говорить на венском диалекте. Вы что себе возомнили, мерзавцы? Думаете, вы единственная дрянь, которая не водится в Дунае? Вам все можно?»